Сам он сидит неподалеку от адвоката со стороны обвинения, рядом со своей дочерью Амандой. Длинные волосы у той причесаны кое-как, глаза все такие же испуганные. Она неотрывно смотрит в одну точку. В другой конец зала, откуда на нее с ухмылкой глядит в ответ убийца. Рейнард недовольно кривится. Не может понять, что здесь не так. В воздухе будто повисли десятки невысказанных слов. Что может связывать убийцу и жертву? Что способен сказать взрослый и откровенно ненормальный человек 14-летней девице? Ничего. «Аманда», — холодно произносит Рейнард, коснувшись плеча дочери. Та вздрагивает, но не поднимает на него глаз. Продолжает смотреть, нервно перебирая пальцами по длинным рукавам толстовки. «Аманда, прекрати. Найди себе другое занятие, пожалуйста». Рейнард глаз терпеть не может людей психически нестабильных. Видел он их за свою жизнь достаточно. От собственной бабушки, что едва не погубила единственного сына шизофреническим бредом, до ненормального Лоуренса Роудса, который с особой жестокостью убил его жену Эвелин и едва не прикончил дочь. Медицинская экспертиза признала того вменяемым, но верилась в это с трудом. Рейнард Гласс терпеть не может людей психически нестабильных и оттого с подозрением и недовольством смотрит на дочь. Ему не внушают доверия ее заинтересованный взгляд, дрожащие руки и терапия длиной в несколько месяцев. Что из нее такой израненный и покалеченный вырастет? Жизнь оказалась команде немилосердна, и она не погибла вместе с Эвелин. Рейнард по сей день не понимает, как дочери удалось вырваться из лап убийцы. С ней что-то не так. «Признаете ли вы свою вину, мистер Роудс?» — раздается в зале суда голос адвоката. «Заседание — фарс. У них есть свидетель зверств этого монстра. К чему формальности? Тот все равно не признается и станет все отрицать, лишь бы выбить себе возможность остаться на свободе». Но Рейнард ошибается. Ему не дано понять подобных людей, больных. «Мои работы должны вызывать вопросы иного толка». Лоуренс Роуд широко ухмыляется и напоминает скорее зверя, нежели человека. Выглядит расслабленным и довольным собой, будто его не пытаются упрятать за решетку, а то и вынести смертный приговор. «Но если без этого не обойтись, да, конечно». Адвокат собирается задать еще несколько вопросов, но не успевает. Убийца сильно разговорчив. «Жаль, что с тобой так вышло, дорогая». Роудс обращается напрямую к команде. Смотрит на нее пристальнее, чем на адвоката, и растягивает губы в улыбке. Никогда еще Рейнарду не доводилось видеть людей, способных столь неприятно улыбаться. «Совершенство требует идеального результата, а ты — живое свидетельство моих ошибок. Когда-нибудь я это исправлю, и твои глаза меня не остановят. Ваша честь, я протестую, высказывания обвиняемого не относятся к делу и запугивают свидетеля», — возмущается адвокат. «Принято. Мистер Роудс, оставьте подобные комментарии при себе». Рейнард поджимает губы и скрещивает руки на груди. «У него нет больше сил наблюдать за убийцей. Его раздражает уверенность, убежденность Роудса в правильности и допустимости собственных идей. Ненормальный называет себя художником и считает приемлемым вскрывать людей наживую, составляя из них то, что сам величает произведениями искусства. Сравнивать убийство с написанием картин может лишь сумасшедший. Когда Рейнарда вызвали на опознание жены, его едва не вывернуло наизнанку. Грудная клетка Эвелин оказалась вскрыта с хирургической точностью. На руках не хватало нескольких пальцев, а сердце было извлечено и изувечено настолько, что отдаленно напоминало популярную в Азии паучью лилию — ликорис. цветок смерти. Душевнобольные всегда и во всем ищут символы. Дочь бормочет себе под нос, и Рейнард, наконец, обращает на нее внимание. Взгляд Аманды устремлен на Лоуренса Роудса. Она, буквально сжавшись на скамье, смотрит на того широко распахнутыми серыми глазами и шевелит губами. Слов разобрать Рейнард не может, даже сидя неподалеку от нее. И в этот момент та выглядит неприятно похожей на ненормальную, душевнобольную, точно как Роудс. С таким ребенком не хочется иметь ничего общего. У вашей дочери частые вспышки гнева. Она не может забыть о случившемся и простить обидчика, объясняла психиатр Аманды доктор Браун. Святая женщина, которая помогла Рейнарду избежать многих проблем. Работать с больными должны врачи. Остальных их травмы уже не касаются. Тем не менее, пробиваются отголоски восхищения. Понятия не имею, что так на нее повлияло, она отказывается говорить. Я надеюсь, мы сможем с этим поработать, и оно не перерастет в стокгольмский синдром, мистер Глаз. Проследите, пожалуйста, чтобы ничто дома не напоминало ей о пережитом. У Рейнарда Гласса нет времени бегать за дочерью и следить, чтобы ее не беспокоили всякие мелочи. Он оплачивает психиатра Аманды, покупает для нее лекарства, обеспечивает безбедное существование. Любой подросток мечтает о таком отце. И Рейнард Гласс уверен в своей правоте не меньше, чем Лоуренс Роудс в допустимости своих идей. «Что ты там бормочешь, Аманда?» тихо спрашивает он у дочери, заставляя ее вздрогнуть и едва не удариться локтями о скамью. «Какая неуклюжая!» «Спасибо», — произносит Аманда вслух. «Кого и за что ты благодаришь?» «Монстра». Она с силой сжимает пальцами плотную ткань толстовки. Взгляд дочери Рейнарду не по душе. «Если он не получит смертного приговора, то убьет меня. Или я найду его раньше?» Несет она откровенный бред. Да и выглядит соответствующе. С растрепанными длинными волосами, с глубокими синяками под заплаканными глазами, еще и с ног до головы дрожащая.